Англаде поверили, когда он заявил, что в день второго убийства напивался у себя дома. Это всем было понятно и никаких сомнений не вызывало. Что касается Эспосита, вы сами и ваша прислуга в Мадриде знали, что он неотлучно находился там. «У нас было алиби? Оно у нас до сих пор есть», — возразил Англаде, все еще улыбаясь. Но это была другая улыбка, уже отнюдь не столь вызывающая, как несколько минут назад. «Нет, уже нет. У вас одна и та же группа крови, маленькое совпадение, из которого вы сумели извлечь выгоду. Но кое-чего вы не предусмотрели. Вы хорошие адвокаты, но не медики». Купидо увидел, как они снова напряглись и слушали его слова все с большим выражением тревоги и страха на лицах. Утром, хотя сегодня и воскресенье, лейтенанту удалось получить копию результатов анализа крови, якобы сданного Октавио Эспосито, но в действительности их делали вы, — сказал детектив, обращаясь к Англаде. «Накануне вы сказали Глории, что не пойдете с ней, потому что собираетесь в лабораторию сдавать кровь. Подумаешь, обычное дело, простой анализ на антитела, к тому же вы оба знали, что здоровы. Почему не отдать пару капель своей крови, чтобы это подтвердить? Вы знали и то, что лаборатория уничтожает образцы крови через 48 часов, и хотя труп Глории нашли слишком быстро, изучить их поподробнее уже не было возможности. Полиция лишь запросила данные о факте сдачи крови, чтобы проверить ваши алиби. В справке всегда указывается группа крови, количество эритроцитов и лейкоцитов, и есть там или нет антитела. И действительно, кровь была абсолютно чиста». «Что вы хотите сказать?» — вмешался Эспозито. Голос его дрожал, а в широко открытых глазах был заметен страх. Все его черты выдавали крайнюю нервозность. «Что это была не ваша кровь? Ваша кровь должна содержать антитела против вируса герпеса, следы которого некоторое время назад можно было заметить у вас на губе, однако анализ их не выявил». В комнате воцарилась тишина, будто в ней сейчас не находились четверо людей, казалось, даже старинная деревянная мебель перестала поскрипывать, и ветер остановился в оконном проеме, не осмеливаясь колыхать занавески. Все было кончено. Купидо вынул из кармана пиджака фотокопию бланка с печатью лаборатории. Эспозито не двинулся с места. Он и так прекрасно понимал, откуда эта справка. Но Англада шагнул к детективу, вырвал листок у него из рук и пробежал глазами по написанному, расшифровывая медицинские термины, рушившие их тщательно сплетенную интригу-паутину, рожденную ненавистью и алчностью. Детектив посмотрел на Эспозито. Губы адвоката, уже не изъязвленные герпесом, дрожали. Рот горестно искривился не из-за следов, оставленных вирусом после отступления. Теперь он будет спать и набираться сил, подобно ужасным всеядным муравьям, пока что-либо не разбудит его и не заставит снова терзать несчастные губы. А из-за тоски, стыда поражения и страха. Купидо почувствовал упадок сил, как и всегда, когда он распутывал дело и понимал, наконец, мотивы, толкнувшие человека на преступление, но старался не дать пробудиться в себе сочувствию, так как хорошо знал способность некоторых злодеев выдавать себя за жертву, когда удача им изменяла. Рикардо подумал, что зло ведет себя внутри человека как герпес, как вирус тихо спит, затаившись, пока болезнь, депрессия или какие-либо излишества не заставят его снова разъедать губы, так и зло дремлет в душе, чтобы вырваться наружу, пока ненависть или какое-то несчастье его не разбудят. Ни то, ни другое не поддается лечению и сопровождает зараженного всю жизнь. Англада оторвался, наконец, от бланка и посмотрел на Эспозита и Донью Викторию, как бы прося о помощи. Затем сделал несколько кругов по комнате, казалось, будто он отскакивает от стен, как мячик, и Купидо подумал, не ищет ли тот какое-нибудь припрятанное оружие. Англада был самым сильным из трех и, похоже, отказывался признавать поражение. В то время как Донья Виктория сидела ошеломленная услышанным, а Эспозито стоял, обхватив голову руками, Англада в любой момент мог кинуться к двери, словно волк, ищущий выхода из клетки. Кожаные жилеты и брюки придавали ему угрожающий вид. «Что же медлит лейтенант?» — подумал детектив. «Ведь они договорились, что он появится через 10 минут после Англады». Купидо выторговал у лейтенанта эту уступку в обмен на информацию о деле лишь ради Донни Виктории. Он сочувствовал ей и считал, что обязан рассказать все сам, человеческим языком, без людей в форме и фотографов. Рикардо знал, что, совершив свое черное дело, убийца перестает думать о жертве, отгоняет угрызение совести и думает только о себе самом, о своем спасении, о том, как не быть разоблаченным и не угодить в ловушку. И Англада может напасть на него, если решит, что никто другой не знает правды. Но больше всего его удивил твердый голос Донни Виктории, когда она спросила: «Сколько стоит ваше молчание?» Она повернулась к нему, выпрямившись в кресле, готовая к новой борьбе, для которой у Эспосита не осталось сил, готовая перевернуть все законы времени, различающие два живущих рядом поколения. Молодость полна силы и честолюбия, а старость — страха. Купидо снова увидел ее широко раскрытые глаза, напряженную шею, лицо человека, отказывающегося принять поражение и потерять самое дорогое из того, что у него осталось. «Сколько стоит ваше молчание?» — повторила она. «Оно не продается», — ответил детектив. Ему хотелось добавить, что он молчал бы только ради нее, оба адвоката не пробуждали в нем ни капли жалости. «Кто еще знает об этом?» — спросил Англада. «Должно быть, слова жгли ему горло. Мы дадим вам достаточно денег, чтобы вы могли оставить работу и отдыхать до конца своих дней. Итак, кто-нибудь еще знает?» На секунду Купидо вспомнил о Малине. Он, наверное, себе на беду поверил этим самым словам. Прежде чем Рикардо успел ответить, в коридоре раздался крик и глухой стук, будто что-то упало на пол. В тот же миг дверь распахнулась, и в комнату ворвался Гальярдо. Он, видимо, ожидал увидеть драку или еще что-нибудь в этом роде, потому что остановился возле косяка, удивленный царившим в комнате спокойствием. За лейтенантом столпились полицейские, крепко державшие Габино. Тот поднял руки в наручниках, чтобы вытереть струйку крови, бежавшую из носа. Гальярдо, не взглянув на детектива, направился к Англаде, представился, и пока на того надевали наручники, сообщил ему причину ареста. Лейтенант очень ревностно относился ко всем формальностям своей работы. Англада смотрел в пол, казалось, он не мог перенести такого унижения. Тут раздался всхлип, и все повернулись к Эспосито. За толстыми стеклами очков сверкнули слезы, одна слеза побежала вниз и смешно повисла на подбородке. Он поднялся со стула, где до сих пор сидел, закрыв лицо руками, теми же самыми руками, которые не так давно орудовали охотничьим ножом, и подошел к Донье Виктории, не обращая никакого внимания на остальных, ни на Англаду, ни на лейтенанта с детективом, ни на полицейского, нерешительно переминавшегося рядом с ноги на ногу с приготовленными наручниками. Он смотрел лишь на старуху, неподвижно сидевшую в кресле. Он опустился на пол и, сотрясаясь от рыдания, положил голову ей на колени. Купидо знал, что слезы Эспосито не тронут старуху, что глаза ее останутся сухими. Он не представлял себе ее плачущей, наоборот, ему казалось, она из тех, кого раздражают чужие слезы, потому что сами они всегда отказывают себе в этой слабости. Донья Виктория погладила молодого человека по волосам, не позволяя задрожать ни векам, ни рукам, словно доказывая, он еще может рассчитывать на ее силу. Затем подняла его голову и заставила взглянуть себе в глаза. Он не должен забыть то, что она ему сейчас скажет, и то, что означают эти слова. «Ты мой сын». Эспозито успокоился, будто ему отпустили грехи. Он поднялся с колен и покорно протянул руки для наручников. Затем все вышли, кроме Купидо и Доньи Виктории, сидящей в кресле. Она пыталась собрать последние силы, необходимые для всего, что ее ожидало впереди, для еще более ожесточенной, длительной и тяжелой битвы, чем та, что она вела в течение 20 лет. «Думаю, я буду ненавидеть вас до конца своих дней», — вымолвила она, не глядя на Купидо, не глядя вообще ни на что. Взгляд ее потерялся в какой-то точке комнаты. «Если так, это скрасит вам ожидания», — ответил детектив. Он искренне верил в то, что говорил. Купидо был полон сочувствия к сидевшей перед ним хрупкой, но твердой женщине, думая о том, что преступление — это боль не только жертвы и ее семьи, а еще и боль близких преступника, который, несмотря на свою невиновность, вынужден жить с этим всю жизнь. «Сколько ему дадут? 20 или 25 лет. Лет через 8-10 за хорошее поведение ему позволят отлучаться на выходные, а еще чуть позже вообще ночевать дома. Я буду навещать его каждый день. Больше у меня в жизни ничего нет. Я буду ждать». Купидо осторожно закрыл за собой дверь и вышел на улицу. Он зашагал, оставляя позади старую мебель, старые камни дома, а также его старую и несчастную хозяйку.